Джеймс Хедли Чейз. «Сделай одолжение, сдохни». Глава первая. Старик вошел в междугородный грейхаунд в Сакраменто и плюнул свои телеса на заднее сиденье рядом со мной. Выглядел он так, словно заявился прямиком из XIX века, с усами а-ля Марк Твен, в добротном сером костюме из шерсти ламы, с галстуком-бантиком и в белой стетсоновской шляпе. На вид толстяку было далеко за 60, и живот его можно было в темноте принять за мусорное ведро. Он носил прическу с длинными волосами в стиле Буффало Билла. Вся его румяная физиономия свидетельствовала о довольстве и благодушии, какие редко встретишь в наши дни. Усевшись и зорко оглядевшись, старикан сосредоточил свое внимание на мне. Автобус тронулся, и тогда он сказал: «Приветствую! Я Джон Пиннер из Викстеда». Я понимал, что колючие темные глаза мистера Пиннера уже оценили мой изношенный костюм, который 6 лет назад стоил $200, но давно забыл о тех золотых денечках. От него не ускользнули и обтрепанные манжеты рубашки, закорузлы после долгих лишений, перенесенных мною в этом автобусе. Я в ответ буркнул: «Кейт Девери из Нью-Йорка». Старик сделал своими толстыми щеками пуф, снял шляпу, вытер потный лоб и водрузил шляпу обратно. Затем добродушно сказал: «Нью-Йорк? Далеко путь держите. Бывал я в Нью-Йорке. Климат там не для меня». «И не для меня тоже». Автобус качнуло, и мы соприкоснулись плечами. Мое болезненно ощутило твердость мускулистого плеча старика. «Мистер Девери, вы бывали в Викстеде?» — спросил он. «Нет». Мне хотелось только покоя, но было уже понятно, что на это рассчитывать не приходится. «Самый приятный из маленьких городов на Тихоокеанском побережье», — продолжал старик. «Всего 50 миль от Фриско. В нем самая лучшая маленькая больница, самая процветающая торговля и действительно лучший магазин самообслуживания между Лос-Анджелесом и Фриско. Даже если это говорю я, его владелец». Он зычно хохотнул. «Вам, мистер Девери, следует остановиться там и поглядеть самому». «Я еду во Фриско». «Вот как! Знаю я этот Фриско. Климат там не для меня». Он вынул довольно потертый портсигар и предложил мне угощаться. Я покачал головой. «Молодому энергичному человеку есть где развернуться в Викстеде». Он закурил сигару, выпустил облачко ароматного дыма и откинулся на спинку сиденья. «Собираетесь искать работу, мистер Девери?» «Точно. Мне вспомнились последние 10 месяцев, когда я то и дело хватался за халтуры, и причем какие. В данный момент я стоил ровно $59.07. Когда эти деньги кончатся, не останется совсем ничего. Да, я ищу работу. Причем любую работу. Ведь едва ли что может быть хуже моей последней работы — мытья тарелок в грязной придорожной кафешке. И все-таки может». Старик Пиннер пыхтел своей сигарой. «Тогда вы не прогадаете, если заглянете в Викстед», — сказал он. «Городок у нас радушный. Мы любим помогать людям». Последняя фраза меня задела. «Считаете, что я нуждаюсь в помощи?» — с неприязнью спросил я. Он вынул изо рта сигару, осмотрел ее и лишь тогда ответил: «Я считаю, что в жизни всем нам иногда не повредит чья-то помощь». Я об этом не просил. Я даже повернулся, чтобы твердо посмотреть ему в глаза. «Ну, мистер Девери, у меня сложилось впечатление, что вы не откажетесь от дружеской помощи», — примирительно сказал он. «Но раз я ошибся, извините меня и давайте забудем об этом». Я отвернулся и уставился в запыленное окно. Через плечо я бросил: Я не прошу об одолжениях и ни от кого их не жду. На это он ничего не сказал, и я продолжал пялиться в окно, а через некоторое время услышал, что старик тихонько похрапывает. Я снова повернулся к нему, чтобы убедиться в этом. Пинер спал. Сигара была зажата меж толстых пальцев, и шляпа сползла ему на глаза. Сан-Франциско отделяет от Сакраменто 90 миль. Хорошо бы добраться до места за 3,5 часа. С утра я не позавтракал, и моя жажда могла бы доконать верблюда. Я уже выкурил последнюю сигарету и начинал жалеть, что отказался от сигары Пинера. Так я сидел в отвратительном настроении, созерцая пейзажи и размышляя, правильно ли поступил, променяв Атлантическое побережье на Тихоокеанское. Я напомнил себе, что у меня еще осталась пара приятелей в Нью-Йорке и его окрестностях, и хотя они ничем не могли мне помочь в смысле работы, но в самых крайних обстоятельствах у них можно было бы выпросить денег в долг. А Тихоокеанское побережье было мне совершенно незнакомо, и платежеспособные приятели здесь отсутствовали. Примерно через час я увидел дорожный знак, который гласил «Викстед, 40 миль». Джон Пинер проснулся, зевнул, глянул мимо меня в окно и крякнул. «Подъезжаем», — сказал он. «Мистер Девери, выводите машину?» «Конечно». «Вам бы понравилась работа инструктора по вождению?» Я нахмурился. «Инструктора по вождению? Для такой работы нужен диплом». «В Викстеде на этот счет можно не беспокоиться. У нас все по-простому. Нужно быть хорошим шофером, иметь чистые водительские права и огромный запас терпения. Вот и все. Моему старому другу, Берту Райдеру, нужен инструктор по вождению. Он владелец Викстедской автошколы, и его прежний инструктор попал в больницу. Для Берта это просто ужасно. Он в жизни к машине не подходил. Не знает, с какой стороны в нее лошадь впрягать». Пинер разжег потухшую сигару и продолжал. «Вот это я и называю помощью людям, мистер Девери. Он мог бы помочь вам, а вы могли бы помочь ему. Это не бог весть какое хорошее место. Платят всего 200 долларов, но работенка не пыльная, на свежем воздухе, и 200 на еду хватит. Согласны?» «Все верно. Но, может быть, он уже кого-то нашел на это место». Попытался я скрыть свою заинтересованность.